Глава 23. После сражения. На протяжении 500-600 шагов, которые оставалось проехать маленькому отряду, поле боя было совершенно оголено. Лишь раненые, убитые и умирающие лежали на этом пространстве. Сражение длилось от силы полтора часа, а полегло более 1500 человек, друзей и недругов. Шарль приближался к рубежу смерти с некоторой опаской. Наткнувшись на первый труп, его лошадь фыркнула и сделала скачок, от которого мальчик едва не вылетел из седла. Лошадь Пешегрю, управляемая более твердой рукой или, возможно, более привычной к подобным препятствиям, перепрыгивала через тела. Настал момент, когда лошади Шарля пришлось взять пример с коня Пешегрю и тоже перепрыгивать через трупы. Однако вскоре наиболее сильное волнение вызывали у Шарля уже не трупы, а умирающие. Одни из последних сил пытались отползти в сторону с пути следования лошадей генерала и его свиты, а другие, страшно искалеченные, еле слышно хрипели. «Братцы, сжальтесь! Прикончите меня! Прикончите меня!» Наконец третьи, получившие более легкие ранения, приподнимались и, напрягая последние силы, махали шляпами, приветствуя Пешегрю, и кричали: «Да здравствует республика!» «Ты видишь поле боя впервые?» — спросил Пешегрю. «Нет, генерал», — ответил мальчик. «Где же ты его видел?» «У Тацита, после битвы в Тевтобурском лесу, как его увидели Германик и Цицина». «Ах, да», — сказал Пешегрю, — «я припоминаю. Перед тем, как войти в лес, Германик видит орла 19-го легиона, погибшего вместе с Варом». «И вы также припоминаете, генерал, этот отрывок, смысл которого я теперь прекрасно понимаю. Все находившееся с ним войско было взволновано скорбью о родственниках и близких и мыслями о превратностях войн и судьбе человеческой». «Да», — продолжал Пешегрю, цитируя Тацита, — «посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. О!» — вскрикнул он, — «я хотел бы вспомнить, как этот текст, который не может передать ни один перевод, звучит на латыни. Погоди, медио...» «Я помню, генерал», — промолвил Шарль. «Медио кампи, алменде осса ут фугергант, ут ресистерант». «Браво, Шарль», — сказал Пешегрю, — «твой отец, приславший тебя ко мне, поистине преподнес мне подарок». «Генерал», — спросил Шарль, — «разве вы не отдадите приказ оказать помощь несчастным раненым?» «Ты разве не видишь хирургов, которые переходят от одних к другим, получив приказ не делать никакого различия между пруссаками и французами? По крайней мере, за 18 веков цивилизации мы добились того, что пленных уже не убивают на алтарях храмов Тевтата, как во времена Марабода и Армения». «А также, — продолжал Шарль, — побежденным генералам не приходится, подобно Вару, наносить самим себе удар инфелиссе декстра». Примечание. Злосчастная правая рука. Латинский. Конец примечания. «Ты находишь, — рассмеявшись, спросил Пешегрю, — что для них намного лучше попасть в руки революционного комитета, как бедный Айзенберг, лицо которого так и стоит у меня перед глазами, а слова звучат в ушах». Переговариваясь таким образом, они въехали в селение. Возможно, оно являло собой еще более ужасное зрелище из-за ограниченности пространства. Здесь сражались за каждый дом. Прежде чем бежать по крыше и через окна, пруссаки и особенно батальон эмигрантов, остававшиеся в селении, отчаянно защищались. Когда патроны кончились, они использовали в качестве оружия все, что было под рукой, и принялись швырять на головы нападавших из окон второго и третьего этажей шкафы, комоды, диваны, стулья и даже мраморные камины. Некоторые из этих домов горели, а поскольку внутри них уже ничего не осталось, разоренные владельцы считали бесполезным тушить пожар и наблюдали, как дома горят. Пешегрю приказал потушить все очаги огня, а затем направился в мэрию, где обычно останавливался во время похода. Здесь ему передали донесение. Войдя во двор мэрии, он первым делом заметил усиленно охраняемый фургон, украшенный голубым гербовым щитом с тремя королевскими лилиями. Он был захвачен у дома принца де Конде. Сочтя, что это важный трофей, его привезли в мэрию, где, как уже было сказано, должен был остановиться генерал. «Хорошо», — сказал Пишегрю, — «фургон будет открыт в присутствии штаба». Он спешился, поднялся по лестнице и уселся в большом зале совещаний. Офицеры, принимавшие участие в сражении, подходили один за другим. Первым пришел капитан Гом. Решив принять участие в битве, он вступил в каре, построенное по приказу генерала Мишо, и видел своими глазами, как после трех мощных, но бесполезных атак принц де Конде посредством обходного маневра отступил в сторону Агно, оставив на поле боя примерно 200 человек. Генерал Мишо следил за возвращением своих солдат и размещением их по казармам, а также за тем, чтобы хлеб, искавшийся в Дауэндорфе, развезли по окрестным селениям. Затем появился Шомет. Согласно приказу генерала, он взял с собой 25 егерей и 4 трубачей и вступил в селение с другого конца, трубя атаку, как будто под его началом было 600 человек. Уловка удалась. Прусаки и небольшой корпус эмигрантов, которые защищали селение, решили, что их атакуют с головы и с тыла, и за этим последовало бегство по крышам и через окна, что и видел Шарль, обративший на это внимание генерала. Затем явился Абатуччи с рассеченной щекой и вывихнутым плечом. Пишегрю мог видеть, с каким исключительным мужеством его адъютант со своими егерями остановил противника, но когда Батуччи оказался в гуще прусаков, где разгорелся рукопашный бой, подробности ускользнули от генерала. Лошадь его пала, голова ее была пробита пулей. Подмятый лошадью адъютант вывихнул плечо и был ранен ударом сабли. В какой-то миг ему показалось, что он погиб, однако несколько егерей отбили его у неприятеля. Оставшись без лошади посреди чудовищной схватки, он подвергался неимоверной опасности, но Фалу, тот самый егерь, которого молодые люди расспрашивали о Байзенберге за 2 дня до сражения, привел ему лошадь только что убитого им офицера. В подобных случаях некогда рассыпаться в благодарностях, а Батуччи вскочил на лошадь, держась одной рукой за седло, а другой протянул егерю свой кошелек. Тот оттолкнул офицера, и, подхваченный потоком сражавшихся, а Батуччи крикнул ему на прощание: «Мы еще увидимся!» Вот почему, придя в мэрию, он приказал повсюду разыскивать Фалу. Егеря под командованием молодого адъютанта убили почти 200 человек и захватили вражеское знамя. А Батуччи лично вывел из строя 8-10 человек. Макдональд ждал, пока адъютант Пишегрю отчитается, прежде чем начать свой доклад. Именно он, Макдональд, нанес сегодня решающий удар во главе Эндерского батальона. Преодолев полосу укреплений, невзирая на яростный огонь противника, он вступил в селение. Здесь уже было сказано, как его здесь встретили. Каждый дом пылал, подобно вулкану, град пуль опустошал ряды его солдат, а он продолжал продвигаться вперед. Но когда эти солдаты вышли на главную улицу, 2 артиллерийских орудия, стоявшие там, обстреляли их с расстояния в 500 шагов. И тут Эндерский батальон отступил и вышел за пределы селения. Сдержав слово, Макдональд дал своим людям отдышаться, а затем снова пошел в атаку, воодушевленный трубачами 8-го егерского полка, которые трубили атаку на другом конце селения. Он дошел до главной площади, намереваясь заставить пушки замолчать, но егеря уже захватили их. С этого момента селение Дауэндорф перешло к нам. Помимо 2 пушек, в наши руки, как уже было сказано, попал фургон, украшенный гербом с королевскими лилиями. Как мы знаем, генерал предположил, что в нем хранится казна принца де Конде, и приказал открыть фургон только в присутствии штаба. Последним прибыл Либер. При поддержке егерей Абатуччи он преследовал неприятеля на протяжении более 1 лье и захватил в плен 300 человек. День был удачным. Враг потерял 1000 человек убитыми и 500-600 пленными. Ларей вправил вывихнутое плечо Абатуччи. Штаб был в полном составе. Офицеры спустились во двор и послали за слесарем. В мэрии нашелся слесарь, который явился со своим инструментом. В мгновение ока верх фургона был снят. Одно из его отделений было забито свертками цилиндрической формы. Один из них раскрыли, в упаковке оказалось чистое золото. В каждом свертке лежало 100 гиней, 2500 франков с изображением короля Георга. Всего было 310 свертков, 775 тысяч франков. «Клянусь честью», — сказал Пешегрю, — «это как нельзя кстати. Мы, наконец-то, выплатим жалование. Вы здесь, Эстеф?» Эстеф был кассиром Рейнской армии. «Вы слышали? Сколько причитается нашим солдатам?» «Около 500 тысяч. Впрочем, я передам вам мои расчеты». «Возьми 500 тысяч франков, гражданин Эстеф», — засмеялся Пешегрю, «ибо я чувствую, что один лишь вид золота превращает меня в плохого гражданина, ведь я должен называть тебя не на «вы», на «ты». Раздай жалование немедленно и устрой себе кабинет на первом этаже. Я займу второй этаж». Гражданину Эстеву отсчитали 500 тысяч франков. «Теперь», — сказал Пешегрю, — «нужно раздать 25 тысяч франков в Эндерском батальоне, который пострадал больше всех». «Это примерно по 39 франков на душу», — сказал гражданин Эстеф. «50 тысяч франков оставишь на нужды армии. Оставшиеся 200 тысяч?» «Абатуччи доставит их в конвент вместе с захваченным знаменем. Пусть весь мир видит, что республиканцы сражаются вовсе не ради золота». «Пойдемте наверх, граждане», — продолжал Пешегрю, — «и пусть Эстеф занимается своим делом».